Глава 24. Невада, — думал Мэтт. Лорен сказала, что этот человек из Невады. Через 20 минут он уже находился в кабинете Сингл. По дороге прокручивал в уме состоявшийся разговор с Лорен. Одно слово не давало ему покоя. Невада. Макс Дэру, кем бы он ни оказался, черт бы его побрал, был из Невады, а Оливия просматривала сайт газеты «Невада Сан Ньюс». Совпадение? Пожалуй. В кабинетах и коридорах огромного здания было тихо. Сингл сидела за столом в черном спортивном костюме «Найк», волосы собраны в хвост. Увидев Мэтта, она включила компьютер. «Что-нибудь слышала о смерти монахини из католической школы Святой Маргариты?» — спросил он. Сингл нахмурилась. «Это где церковь Вист-Оринджа?» «Да, и там же школа». «Нет, ничего». «Ну, а имя Макс Дэру тебе что-нибудь говорит?» «А должно?» Мэтт быстро рассказал ей об импровизированных допросах, устроенных бывшими одноклассниками Лэнсом Баннером и Лорен Мьюз. Сингл вздохнула и записала что-то в блокнот. Она слушала Мэтта молча и лишь приподняла бровь, когда он упомянул о нахождении веб-сайта со стриптизершами в компьютере жены. «Что ж, придется заглянуть на эту страничку. Спасибо». Она развернула монитор так, чтобы было удобно смотреть обоим. «Ладно. Что ты там хотел видеть? Можешь увеличить изображение Чарльза Телли с моего мобильника?» Син задвигала и защелкала мышью. «Позволь объяснить тебе кое-что. Весь внимание. Эта программа по увеличению изображения иногда творит просто чудеса, а порой выходит муть собачья. Когда снимаешь цифровую картинку, качество изображения зависит от пикселей. Вот почему люди предпочитают камеры с большим количеством пикселей. Пиксели — это точки. Чем больше точек, тем четче картинка. Знаю. А у камеры твоего телефона с пикселями не очень. Да». Тогда ты поймешь, что с увеличением изображения четкость станет пропадать. Компьютерная программа использует определенный алгоритм. Да, понимаю, слово туманное. Проще говоря, она как бы домысливает, что должно быть в той или иной точке. Цвета, оттенки, зазубрины, линии и прочее. И от точности такое изображение далеко. Много возникает ошибок и неувязок. Однако... На экране возникло лицо Чарльза Телли. На сей раз Мэтт не заострял внимание на сине-черных волосах, на мерзкой ухмылке, вообще на лице. Не важны для него были и красные рубашки, и белые стены. Он знал, что искать. «Вот видишь», — сказал он и ткнул пальцем. Сингл нацепил очки для чтения, сощурилась, присмотрелась. «Вижу, Мэтт. Вообще-то мы называем это окном. Можно увеличить?» «Еще немного. Попробую. Ты решил, в окне кто-то есть. Давай, сделай, пожалуйста». Сим пожала плечами, навела курсор, щелкнула мышью. Теперь окно занимало половину экрана. «А почетче нельзя?» Сим нажала какую-то клавишу и покосилась на Мэтта. Тот улыбался. «Неужели не видишь? Что именно?» «За окном серо. Я видел это на экране мобильника, а теперь видны капли дождя на стекле». «И что?» «Да то, что это изображение прислали мне вчера. Вчера был дождь? Нет. А накануне? Тоже нет». «Нет, погоди, ведь Оливия находится в Бостоне». «Может, там, а может и нет. В любом случае, дождя вчера в Бостоне тоже не было. На всем северо-восточном побережье не выпало и капли дождя». Сингл откинулась на спинку кресла. «И что сие означает?» «Давай проверим кое-что», — произнес Мэтт. «Включи видеоизображение с мобильника и прокрути, только медленно». Сингл уменьшил изображение Чарльза Телли. Снова защелкала клавишами. Мэтт напрягся. Он чувствовал, как тело сотрясает дрожь нетерпения. Он окончательно протрезвел. На экране пошло изображение. Мэтт не сводил глаз с женщины в платиновом парике. Позже он проверит все с самого начала, поэтапно, с целью убедиться, что это действительно Оливия. Он был уверен, что именно она, но сейчас его интересовало другое. Мэтт выждал, когда женщина начнет двигаться, ждал проблеска света. «Стоп!» Синг среагировала молниеносно. Остановила изображение, пока луч света не исчез. «Смотри!» — воскликнул Мэтт. «Черт побери!» — изумленно пробормотала Сингла. В окно врывались лучи солнца. «Значит, снимок и видеофильм были сделаны в разное время», — сказала она. «Именно. И все равно не понимаю». «Не уверен, что и я тоже, но давай-ка прокрутим все с самого начала». Синг повиновалась. «Стоп!» Мэтт поднял голову. «Увеличь левую руку парня». На экране крупным планом возникла ладонь. Сначала изображение было расплывчатым, но Синг удалось выправить его. Оно стало четче. Теперь ладонь находилась в фокусе. «Просто кожа», — заметил Мэтт. «И что?» «Нет колец, ни обручального, ни свадебного. Переключи-ка на фотографию Чарльза Телли». Эта операция оказалась проще. Снимок увеличили, и благодаря высокому разрешению изображение было вполне четким. Телли стоял с поднятой рукой, пальцы растопырены, словно пытался остановить движение на дороге. И еще на снимке был отчетливо виден ободок кольца. «Бог ты мой!» — протянула Синг. «Так это подстроено!» Мэтт кивнул. «Я пока не понимаю, что происходит на видео, но они хотели заставить тебя думать, будто у этого парня, Чарльза Телли, интрижка с твоей женой. Но зачем? Идеи есть? Никаких. Удалось нарыть что-нибудь еще на Телли? Сейчас проверю электронную почту. Может, есть новые сообщения». Пока Синг проверяла почту, Мэтт достал свой мобильник и нажал кнопку автоматического набора номера Оливии. На душе у него полегчало, он даже улыбался. Нет, проблема оставалась. Оливия все же находилась в номере мотеля с незнакомцем. Но надежда появилась, пусть даже отчасти и вызвана она алкогольными парами. Голос Оливии на автоответчике показался Мэтту музыкой небес. Он дождался звукового сигнала и сказал: «Знаю, ты не сделал ничего плохого. Пожалуйста, перезвони». Он покосился на Сингу. Та притворялась, что не слушает. «Люблю тебя», — шепотом закончил Мэтт. «Как мило!» — насмешливо пробормотала Сингл. Мужской голос из ее компьютера возвестил, что поступила почта. «Ну что там?» — спросил Мэтт. «Подожди секунду». Синг начала сканировать послание. «Пока немного, но кое-что есть». Телли три раза отсидел за нападение, еще два раза его арестовывали, но до суда дело так и не дошло. Подозревался, боже, ну и мерзкий же тип, в избиении владельца дома. Несчастный скончался от побоев. Последний срок отбывал в федеральной тюрьме Лавлок. Что-то знакомое. Где это? Тут не сказано. Сейчас поищу. Синг защелкала клавишами. Господи, что... Она подняла на него глаза. «Тюрьма Лавлок в Неваде». «Невада». Мэтту показалось, что пол покачнулся и поплыл у него под ногами. У Синг запищал мобильник, пришло какое-то сообщение. Она взглянула на маленький экран, бросила Мэтту. «Подожди минутку, ладно?» Мэтт кивнул. Им овладело странное оцепенение. «Невада». А потом вдруг пронзила еще одна мысль, еще одна совершенно дикая, но возможная ассоциация с Невадой. Разве не он сам, уже выпускником колледжа, отправился с друзьями на каникулы в Неваду, если точнее, в Лас-Вегас? Именно там много лет назад он встретил любовь всей своей жизни. Мэтт отчаянно затряс головой. «Нет, нет, этого не может быть. Невада — большой штат». Синг отложила телефон и защелкала клавишами компьютера. «Ну что?» — спросил Мэтт. Она ответила, не отрывая взгляда от монитора. «Чарльз Телли. Теперь мы знаем, где он». «Где?» Синг последний раз щелкнула клавишей и сощурилась. «Если верить карте, в каких-то 4 милях от того места, где ты сейчас находишься». Синг сняла очки, подняла голову. Телли остановился в отеле «Говард Джонсон» при аэропорте Ньюарка.